Часть вторая. Глава 15. Судопроизводство. Я не могу заставить себя переписать вторично ужасную заглавную страницу, подвергающую публичному позору имя моего мужа. На второй странице книги составитель ее заверял читателей в безукоризненной точности отчета. Он сообщил, что председатель сам просматривал отчет о своем обращении к присяжным. Представители обвинения и защиты сами просматривали свои речи. Наконец, составитель употребил все старания, чтобы достать буквальное воспроизведение свидетельских показаний. Мне важно было узнать, что я имела в руках полную и верную историю дела. Следующая страница была еще интереснее для меня. На ней был перечень лиц, действовавших в юридической драме, лиц, державших в своей власти честь моего мужа и жизнь моего мужа. Вот этот список. Лорд-судья-председатель. Судьи: лорд Друмфиник, лорд Ноблкерк. Коронные обвинители: лорд-адвокат Дэвид Минта, Дональд Дрю, эсквайр, товарищ адвоката, мистер Джеймс Эрлис, агент обвинительной власти. Защитники подсудимого: декан факультета Фармикл, Александр Крокет, эсквайр, адвокат. Агенты защиты: мистер Торнибанк, мистер Плеймор. Далее следовал обвинительный акт. Этот ужасный документ с его неуклюжим языком, полный ненужных повторений, не будет полностью приведен здесь. В нем говорилось, что Юстас Маккаллан был предан суду и обвинялся по требованию Дэвида Минта, эсквайра, адвоката Ее Величества, в интересах Ее Величества, в умерщвлении своей жены ядом в своем имении Гленинге в графстве Мидлотиан. Яд, по мнению обвинителя, был дан подсудимым его жене Саре в виде мышьяка, положенного в чай, или в лекарство, или в какой-нибудь другой род пищи или питья, или каким-нибудь другим способом, неизвестным обвинителю. Далее объявлялось, что жена подсудимого умерла от яда, данного ей ее мужем в чае, в лекарстве или в том и другом. В следующем параграфе говорилось, что подсудимый Юстас Маккаллан, приведенный к Джону Дэвиоту, эсквайру, адвокату, исправляющему должность шерифа Мидлтиана, дал показания, в которых уверял в своей невиновности, и что эти показания представлены в суд вместе с другими бумагами, документами и вещественными доказательствами, которые все поименованы в описи улик против подсудимого. Обвинительный акт заканчивался объявлением, что в случае, если виновность подсудимого будет подтверждена вердиктом присяжных, он должен быть подвергнут установленному законом наказанию, дабы его пример мог удержать других на все грядущие времена от подобных преступлений. Довольно об обвинительном акте. Я покончила с ним, и слава Богу, что покончила. На трех следующих страницах находилась подробная опись бумаг, документов и вещественных доказательств. Далее следовал список свидетелей и имена 15 присяжных, и, наконец, начинался отчет о судопроизводстве. Дело подразделялось на три главных вопроса. В таком виде я передам его и здесь.